Глава 4. Кажется, я добился успеха. Нет, определенно. Ведь восторженный возглас Жени приятным бальзамом разлился по груди. Хотя, скорее это было чистосердечное. Мой член, пусть совсем недавно кончил, снова начал подавать признаки жизни. Но почему-то я понимал, что на сегодня приключений Соболеву хватит. Поэтому я просто поднялся, хмыкнул и пошел в душ. Пусть Евгений сам решит, останется ли он на ночь или уйдет к себе. Уже включив воду и став по теплой струи, услышал позади себя. «Даже не пригласишь потереть спинку?» Соболев прислонился к косяку, сложив руки на груди. Брюки застегнуты. Снова до зубной боли прилично чопорный вид. «Думаю, ты не оценишь мое приглашение в данную минуту». Вздохнул, распределяя гель между ладоней, после чего начал намыливаться. «Ты же сам сказал, мы работаем без выходных. Значит, завтра снова вставать в несусветную рань». Его бровь знакомо скакнула вверх. Женя почесал ее, возвращая на место. «Какие-то противоречивые чувства сейчас. Вроде и получил разрядку, но вроде бы как-то и обманут». Начал смывать с себя мыльную пену. «Я ошибся?» Босс отрицательно покачал головой. «К сожалению, нет. Нам действительно лучше отдохнуть. Без физических нагрузок». Выключил воду, выходя к нему. Евгений подал полотенце, что предусмотрительно снял с крючка. Снова оказавшись сухим, подошел к нему вплотную, легко поцеловал. «Я выжду. Как бы тяжело ни было, но готов подождать, пока у нас будет больше времени для... расслабления». «Значит, ожидание для тебя сурово?» На его губах появилась понимающая улыбка. «Хочешь послушать, сколько раз я дрочил за эти одинокие ночи, зная, что ты за соседней стенкой?» Крылья его носа раздулись. «Сколько?» «По меньшей мере по разу на каждый день, прожитые без возможности прикоснуться». Женя протянул руку, легко притрагиваясь к члену. «Значит, во время дрочки ты думал обо мне?» «Теперь моя очередь издеваться». Хитро улыбнулся и пожал плечами. «Возможно, а может и нет, кто знает». «Но ты не заходил ко мне». «Как и ты ко мне». «Туше». Потянул на себя халат, накидывая на обнаженное тело. «Останешься на ночь?» «Да ты мазохист». И хитрая-хитрая улыбка. «Спать в одной постели и не засадить?» «У нас уже был такой опыт», — хмыкнул. Женя задумался. «Нет, не хочу искушать судьбу. Я пойду к себе». Он поднял руку, взглянув на часы. «Нам действительно нужно поспать, и... я попробую выбить нам выходной. Все же мы за эту неделю смогли добиться больших результатов. Думаю, если пересмотреть график на ближайшие дни, что-нибудь придумаю». «Буду ждать с нетерпением». Следующие 3 дня мы работали как проклятые. На следующее же утро после королевского минета и моих мыслей из разряда «может, нужно было забить на сон и продавить», в головном офисе нам сообщили, что необходимо съездить на завод в Гуанчжоу, запросить микросхемы, которые поставляли для ноутбуков, и, вероятнее всего, заменить их. Для этого посчитать себе стоимость и окупаемость данного хода вместе с транспортировкой, простоем и возможными накладными расходами. Мои глаза чуть на лоб не полезли от подобной перспективы, но, оказавшись в самом Гуанчжоу и выяснив основные моменты, мы пришли к выводу, что да, все же придется искать замену, но... все разрешилось за считанные часы. Если в России чаще всего приходится несколько недель ждать, пока поставщик привезет какую-нибудь микросхему, то в Китае звонят за консультацией кому-то из своих многочисленных знакомых и проясняют вопрос по-братски. Как оказалось, местные инженеры тесно общаются между собой. Это было нам на руку и высвобождало необходимый день. Оставалось только определиться, куда я хочу отправиться. К тому же, получалось, я смогу отдохнуть именно в мой день рождения. Забавно, конечно, встречать его в тысячах километрах от дома и в компании того, кто может заставить забыть обо всем на свете. Женя ведь согласится отправиться куда-то ножками. Я хотел не только сидеть в отеле, офисах и разъезжать на поезде по заводам и поставщикам, но и углубиться в отдых простых смертных. Причем видел идеальную картинку, в которой Соболев составляет мне компанию и шагает рядом. В конце концов, может же сделать одолжение в мой праздник. Пусть дата и не круглая, но 29 лет – тоже повод отметить. Полез в интернет. Выбрал 20 лучших мест, которые стоит посетить в Пекине. Но понимал, что одного дня для того, чтобы посмотреть все достопримечательности и чтобы осталось время для сладкого, не хватит. Так что отмел все храмы, даже Великую Китайскую стену вычеркнул. Остановился на парке Сяньшань. Хочу растрясти себя, а то задница скоро прирастет к сиденью. Походить, подышать свежим воздухом, отвлечься. Вот то, что доктор прописал. «Жень!» – позвал, когда мы вошли на перрон на станции в Гуанчжоу. «Мы ведь сможем выкроить сутки, раз микросхемами разобрались?» Соболев медленно кивнул. «Да, я же обещал, устрою». И он устроил. Когда я проснулся 12 августа от звонка телефона, что стоял на прикроватной тумбе, услышал его голос. «С днем рождения, Дэм!» Я еще не до конца, сбросивший с себя оковы сна, угукнул. И только потом понял, что он сказал. «Ты знаешь?» «Как я мог упустить такую информацию?» Практически промурчали в трубке. «Вставай, собирайся. Нас ждет долгий, насыщенный день без работы. Только ты и я». И я сразу проснулся. Вот стоило услышать триггер «ты и я», как остатки сонливости ушли на задний план. Сердце пустилось вскачь. «У нас особая программа. Я планировал посетить парк Сяньшань». «Туда тоже доберемся», — Соболев помедлил. «Давай начнем с него, а потом... Ты полностью в моем распоряжении, понял?» Жар пробежался от уха, впитывающего вкрадчивые нотки, до паха, где воинственно стоял Дэмиан, утренне радуя здоровой эрекцией молодого организма. «Если продолжишь такие разговоры, могу задержаться». «У тебя стоит?» Пришлось принять полусидячее положение. Кажется, утренняя побудка становилась все более жаркой с каждым следующим словом. «Да». «Ты спишь без одежды?» «Ни единого клочка». «Опусти руку вниз». Выдохнул, закрыл глаза. «Это ведь не сон, правда? Мой день рождения начинается с секса по телефону из соседнего номера?» «Обхвати член». Я ведь мог лишь сделать вид, что слушаюсь, но послушно потянулся к Дэмиану. «Проведи вверх-вниз». Послушно выполнил поручение, выдыхая прямо в трубку. «Приласкай головку. Хочу, чтобы у тебя начала сочиться смазка». Внутри моего живота, где-то под солнечным сплетением, начал завязываться узел. «Это Соболев? Мой начальник?» Прилежный босс, который чтил свой нравственный облик и желал оставаться непричастным к любым гей-темам? Я ткнулся головкой в ладонь, обвел ее большим пальцем, снова оттянул кожу вниз, чтобы пробудить рецепторы, и вверх, еще раз. Появилась первая капля. «Размажь ее!» Он словно подглядывал. Растер смазку по головке, перенося на уздечку, все еще закрытыми глазами, слушаясь в его голос и ловя отголоски своих ощущений. «Хочу, чтобы ты начал дрочить, слышать твои стоны. Постань для меня!» «Бля!» Кусая губы, начал двигать рукой. «Да, продолжай!» Моя ладонь начала свой торопливый бег по стволу. Дыхание участилось. Я приоткрыл рот, не скрываясь, тяжело сопя в трубку. «Представь, что я тебя обхватываю!» Соболев помедлил. «Губами!» Теперь из меня вырвался самый настоящий стон. Это то, чего я желал. То, чего не могу получить. Рука заходила ходуном. «Да». «Провожу языком по Демиану. От самого основания. Подхватывая пальцами яйца. Веду вверх. Медленно. Из стороны в сторону. Заставляя тебя подкидывать таз навстречу в немой просьбе». Очередной стон. Слишком хорошо мог представить. Глаза зажмурил, сосредоточился на члене и пальцах, что неустанно теребили плоть. «Дохожу до головки, обвожу ее языком, а после целую». Мои движения стали совсем быстрыми, воздух со свистом срывался с губ. «Вбираю ее в рот, обхватываю губами, проталкиваю дальше в горло». Я не успел услышать концовки. Собственный оргазм подошел быстро, обидно быстро. Простонал в трубку, кончая на свои пальцы. Соболев выждал. «С днем рождения!» Хмыкнул, открывая глаза. «Нужно вставать, принять душ, смыть сперму. Но сперва проучить». «Знаешь...» Я, конечно, не против секса по телефону, но все же предпочел бы, чтобы все сказанное было в реальности. Ну что, Соболев снова станет отнекиваться? Мы же пришли к выводу, что он готов пока быть лишь тем, кто берет. Не могу сказать, что меня этот расклад полностью не устраивал. Хоть так мог дорваться до желанного тела, но... да, не мог полностью насладиться. Хотелось его окунуть в разврат с головой. «Я приду к этому, думаю». Моя ухмылка сошла на нет. Сердце снова дернулось. Почему-то ожидал шутку в ответ, а получил серьезное заявление. «Женя почти согласился?» Выдохнул. «Хочу стать первым, кто узнает, когда ты придешь к этому шагу». А вот тут Женя хохотнул. «Будь уверен, дорогой, ты это почувствуешь». «Твою мать!» Член снова начал показывать признаки заинтересованности. «Нет, так мы никуда не уйдем». «Буду готов через 10 минут. Встретимся внизу, на завтраке». Повесил трубку, опережая очередную возможную пошлость. Я убегаю от его провокаций? Да, блять, да. Потому как хочется послать все планы с изучением Китая и перемахнуть через стенку, чтобы стребовать с начальства так услужливо нарисованную картинку утреннего минета. Но я пошел в душ. Почистил зубы, побрился, оделся и спустился вниз, в кафе, где за столом уже ждал Соболев. Белая майка, черный пиджак, черные же брюки. Практически привычный мне начальственный вид, если не считать, что данная одежда была скорее прогулочной, чем предназначенной для офиса. У того же пиджака забавно изгибались отвороты, следуя причудливой задумке дизайнера. А майка обтягивала, словно вторая кожа. Вот уж точно неофициальный вид, зато провокационный для меня. Он наверняка заметил, как я уставился на этот белоснежный лоскут, потому как стоило лишь мне поднять взор, наткнулся на понимающую усмешку. «Приятного аппетита!» О, мы снова перешли к двусмысленным фразам. Я облизнулся и подмигнул. И да, просто приступил к завтраку, хотя в мыслях оказался под столом, набирая белок не из яйца, оказавшегося на моей тарелке в обществе риса, горошка и моркови. Хотя нет, из яиц, но не куриных. «У меня есть для тебя подарок». Когда я закончил есть, запив все зеленым чаем, Соболев потянулся к незамеченному мной предмету на стуле. Поставил на стол, пододвигая. Темно-синяя коробочка. «Надеюсь, там не кольца?» Попытался пошутить, однако понимал, что для украшения коробка великовата. «Мы еще не настолько близки», — хмыкнул брюнет и кивнул. «Открывай». Взял подарок в руки, нажимая, чтобы верхняя часть отворилась. На черной бархатной подушке обнаружились часы. Дорогие, мать их, часы! Не китайские! Я непонимающе свел брови вместе. «Я подсмотрел даты перед вылетом. Понял, что твой день рождения выпадает на командировку. Заказал курьерскую доставку. Едва успел. Доставщик поймал меня уже при выезде в аэропорт». «Жень, это слишком дорого». «Это мой подарок». Я боялся представить, сколько могут стоить такие вот часики. Сказалось бы, простого дизайна. Здесь имелись лишь стандартные стрелки да окошко, в котором отображался день. На меня смотрела надпись и значок «Омега». И, разумеется, указание, что изготовлен механизм был в Швейцарии. А сам циферблат намекал, что не только цветом он золотой, но и составом. Как и засечки на черной поверхности, и стрелки, и колесико регулировки. Ремешок из коричневой кожи, приятный, наверняка удобно сидящий на запястье. «Примерь». Обреченно покачал головой. «Я не могу его принять». Соболев сузил глаза. «Дима, если я говорю, что хочу сделать тебе подарок, стоит сказать спасибо и позволить мне увидеть, как эти чертовы часы сидят на твоей руке». Я помедлил, но все же вытащил хронометр из коробки, снял с подушки и застегнул на левой руке. Часы выглядели очень статусно и в то же время гармонично, без напыщенности. Непредвзятая элегантность, которой нет нужды бросать пыль в глаза, чтобы доказывать, что она лучшая. Покрутил кистью, любуясь, как на сапфировом стекле отразились блики от ламп, и как выгодно оказалось соседство золота с кожей. «Я жду». «Спасибо». Пусть я и понимал, что не заслужил подобные дорогие реферансы, но Женя, кажется, был удовлетворен тем, что смог не только удивить меня в очередной раз, но и сделать приятно, безумно приятно. И это сразу после утренней шалости. «Но я предпочел бы сказать спасибо делом», — захлопнул коробку, поднимаясь с места. «Скажем, после того, как мы вернемся с прогулки». Соболев тоже встал, делая шаг ко мне. «Может, в таком случае мне почаще дарить тебе подарки?» Ехидные смешинки в глазах подсказали, что в этой шутке была лишь доля шутки. «Идем, Евгений Романович. У нас на повестке дня Сяньшань». Один из старейших в стране парка встретил нас водоемами с беседками на берегу, водопадами и гротами. Цветущие деревья и пышная зелень – все окунало в природу. Первозданную, лишь чуть подкорректированную человеческой рукой. Когда мы поднялись к пагоде Люли, облицованной нефритово-зеленой плиткой, откуда открывался просто неописуемо живописный вид на парк сверху, я решил вернуться к начатому еще по дороге сюда разговору. «Значит, у тебя есть сестра?» «Люся», — Соболев кивнул. «Наша любимица, я бы сказал. Мелкая, озорная, стройная, как осина. И в то же время с очень сильным характером». Мужчина тепло улыбнулся. «В детстве именно она пыталась завязать драки, и не только на подушках». «И в кого она пошла таким характером?» «Да вот сами гадаем. Отец у меня военный, пусть и в отставке. Служил в спецназе. Муштровал нас с самых пеленок, так что было не забаловать. Но Люське все нипочем, и ее проделки порой приходилось брать на себя». «У вас большая разница в возрасте?» 4 года. Ерунда. Но я, как старший, считал своей обязанностью прикрывать мелочь пузатую. Мужчина же. Должен на руках носить и пылинки сдувать». «А мама?» «В прошлом профессиональная балерина. Сейчас преподает в балетной школе. По конституции, кстати, Люся в мать пошла. Так что обманчивая хрупкость у незадачливых подростков порой находила выход в довольно экспрессивной форме отказа». Евгений провел ладонью по шероховатому камню балюстрады. «Наш переходный возраст – это вообще отдельная история». «Ты же понимаешь, что данными фразами лишь разжигаешь интерес?» Соболев подмигнул. «Может, я того и добиваюсь, чтобы ты жадно вслушивался в каждое мое слово, желая узнать, что было дальше». И я снова почему-то подумал сейчас не о биографии босса, а о нашем тет-а-тет с горячими, откровенными темами, где за каждой следующей фразой ждет нарастающее, как по спирали, возбуждение. «Значит, я должен добиться того же со своей стороны», — растянул губы в улыбке. «Мы будем играть вдвоем, Евгений».